Три медведя. По мотивам русской народной сказки. Жила-была на свете маленькая девочка с длинными светлыми волосами. И звали ее Машенька. Она жила с мамой в небольшом домике у самого леса. Однажды Машенька сказала маме: «Пойду-ка я в лес, соберу ягод и нарву красивых цветов, мамочка». «Иди, иди, доченька, но будь осторожна. Не заходи слишком далеко, а то ведь и заблудиться можно». Машенька взяла корзинку и пошла в лес. А там цветов, видимо-невидимо, колокольчики, ромашки, фиалки лесные. Перебегая от цветка к цветку, Машенька ушла далеко в лес и заблудилась. К тому же она очень устала и захотела есть. На счастье, невдалеке стоял чудесный дом, красивый и ладный на диво. Девочка подошла, посмотрела в замочную скважину и, никого не увидев внутри, толкнула дверь. В светлой комнате горница стоял большой стол. Вокруг стола три стула, на вид очень удобных. Большой, поменьше и совсем маленький стульчик. Машенька забралась на большой стул. Он оказался очень высоким, и ей на нем было неудобно. Села Машенька на стул поменьше, но подушка на нем была слишком мягкая и все время соскальзывала вниз. Тогда она села на маленький стульчик, но ножки у него неожиданно подломились, и девочка упала. На столе стояли три тарелки. Большая тарелка, средняя и совсем маленькая тарелочка. Машенька решила попробовать суп. Она взяла ложку, которая лежала около первой тарелки, но та оказалась чересчур большой, а суп в ней горячим, и девочка обожглась. Затем Машенька попробовала суп из средней тарелки, но он был очень соленым. Она стала есть из самой маленькой тарелочки. Еда в ней была очень вкусной. Сытная каша с медом. Машенька съела все до донышка, даже ложку облизала. «Теперь самое время отдохнуть», — подумала Машенька. В другой комнате стояли три кровати. Большая кровать, кровать поменьше и совсем маленькая кроватка. Машенька залезла на большую кровать, но там было много перин, подушек, одеял, а потому ей показалось слишком жарко. Она легла на среднюю кровать. Однако одеяло было колючим и не давало уснуть. Тогда девочка легла на третью, совсем маленькую кроватку. Лежать в ней было очень удобно и хорошо. И она сразу уснула крепким сном. В это время медведи, хозяева дома, вернулись из леса. Еще не открыв дверь, они почувствовали, кто-то пожаловал к ним. И принялись косолапые принюхиваться, осматривать все вокруг. «Кто-то двигал мой стул», — сказал папа-медведь густым, низким голосом. «Кто-то сидел на моих подушках», — сказала мама-медведица грозным голосом. «Кто-то сломал мой стульчик», — сказал маленький медвежонок совсем тоненьким голосом. Вот медведи подошли к столу. «Кто ел моей ложкой?» — заревел папа-медведь. «Кто трогал мою тарелку?» — спросила недовольным голосом мама-медведица. «Кто съел мою вкусную кашу?» — заплакал маленький медвежонок. Так ничего и не поев, медведи пошли в свою спальню. Папа-медведь принюхался и взревел своим страшным голосом. «Кто спал на моей перине и помял ее?» «Кто брал мое одеяло?» — строго спросила медведица. «Посмотрите, посмотрите! Маленькая девочка спит на моей кроватке!» — закричал медвежонок тоненьким звонким голосом. Тут Машенька проснулась. Открыв глаза, она увидела трех медведей, склонившихся над ней. Ей стало очень страшно. Машенька быстро соскочила с кроватки маленького медвежонка, выпрыгнула в окно и побежала, что было сил, в лес. Вскоре она была дома. Медведи никогда больше не видели девочку, побывавшую в их лесном доме. А Машенька с тех пор не уходила далеко в лес.